Часть вторая, глава 20. Федерико. Палящее солнце Африки. Оно имело место быть в прошлом, и ему не суждено пропасть, скрыться в забвении и в грядущем будущем. Климат этих мест всегда отличался засушливостью и редким присутствием водных пространств. «Нам еще долго?» – интересуется мальчик, прячась от зноя под массивным, неподъемный возраст козырьком кепки. Он устал. Ему хочется обратно домой. Его место в Италии, а не в богом забытом месте. «Потерпи, сынок», – произносит мать, поправляя свою элегантную сумочку. Она догадывалась, что командировка в страну на отшибе цивилизации будет таить некоторые сложности, в том числе связанные с географическими особенностями местности. Но кто же знал, что ребенок станет каждые 5 минут досаждать ее нытьем, заведенным как неисправная шарманка, нуждающаяся в ремонте, либо сдаче в утиль? Самое ужасное, что мальчишку не с кем было оставить в Риме. «Успокой своего отпрыска, Арнелла, пожалуйста», – буркает широкоплечий мужчина с засаленными волосами. Он стал отчимом для Федерико еще 3 года назад, но не смог проникнуться к мальчику отцовскими чувствами. «Видишь, как папочка злится? Перестань, сынок», – просит женщина. Их машина застряла в песках, а помощи неоткуда ждать. Поблизости нет населенных пунктов. К тому же, сколько ни тычь пальцем по телефону, сотовая связь не ловит. «Он мне не отец», – надувает щечки паренек и вытирает лоб. С его лица все время стекают капли пота. «Почему он не в своем доме, где есть много хороших игрушек? Какого лешего мамочке приспичило согласиться поехать в гуманитарную поездочку? И как жаль, что этот мужчина не остался там!» «Что ты сказал?» кричит отчим и тянется к поясу, чтобы снять ремень. «Тебя не учили манерам, молодой человек?» «Дарио, прошу!» шепчет женщина и встает между членами своей семьи во избежание насилия. «Я проучу тебя!» произносит мужчина. Он отталкивает гражданскую супругу и хватает ребенка. «С детьми всегда следует быть построже!» «Отпусти!» вопит Федерико, пытаясь брыкаться. К несчастью, у него мало сил. Но он знает, что когда повзрослеет, то этому Дарио не миновать пощады. «Получай! В следующий раз подумаешь, прежде чем ляпнуть такую мерзость!» Отчим трижды проносится ремнем по спине пасынка, вкладывая в удары чуть ли не весь свой праведный гнев. Федерико плачет, но шагает вперед в сопровождении обеспокоенной матери, от которой не ждать помощи, и гордого своим поступком нового отца. Так и движутся, пока не начинает темнеть. «Я, кажется, что-то вижу», – бурчит Дарио, приложив руку ко лбу и всматриваясь в сторону горизонта, где под кронами небольшого числа деревьев виднеются ветхие домишки. «Да, там поселок», – восклицает Арнелла. «Возможно, у них появится возможность разыскать буксир для застрявшего в песках автомобиля». «Как чудесно!» «Не мираж?» «Нет, милый, по законам природы не могут двое видеть одно и то же», – успокаивает женщина, и затем обращается к изнуренному сыну. «Видишь, Федерико, все не так плохо. Большие дяденьки помогут нам. Да еще мы покушаем что-нибудь». «Хочу газировки и бутерброд с ветчиной», – оживляется мальчик. Они слишком долго блуждали, довольствуясь одной лишь бутылкой воды на троих. «Ремня больше не хочешь?» – язвит отчим, касаясь своего аксессуара из крокодилей кожи. Несмотря на терки с пасынком, он рад, что выбрался с привычного офиса и имеет возможность попутешествовать по африканской стране. «Нет», – фыркает мальчик. «Взрослые порой ведут себя как дети». «Перестаньте, ради бога», – вздыхает Арнелла, держась за голову. «Сколько еще судьбой приготовлено страданий во время этой злосчастной поездки? Так уж исторически сложилось, что поселения в пустынях редки и малочисленные, и добраться туда отнюдь не так легко, как в другие уголки африканских стран, где цивилизациям в своем кропотливом труде удалось построить города и деревни, и где преобладает более щадящий климат. Хижины в землях, куда двинулась семья, чья машина оказалась не в состоянии больше ехать, находились как раз и как множество других на территории оазиса, то бишь участка земли, где есть водные ресурсы и растительность. «Здесь неплохо», – произносит обессиленный Дарио. «Дыра дырой, но хоть не гребаные пески». «Нам повезло», – улыбается женщина. «Не то слово», – бросает мужчина и плюет на землю. Смачная харча попадает на листок цветущего куста. «Я хочу есть, мам», – дает о себе знать маленький Федерико. «Скоро покушаем, потерпи». «Нам надо найти место, откуда можно позвонить», – говорит отчим, оглядываясь. Вокруг одни глиняные постройки. Вдали по дюнам лениво скачет бедуин на своем верблюде. «Ну и что нам делать-то? Я же говорил тебе, Арнелла, что нам надо ехать по другой дороге, не сворачивая никуда. Это ты виновата, что мы забрели сюда». «Но карта нам показывала в эту сторону», – оправдывается супруга. «Она не виновата ни в чем. Кто же знал, что дорога резко оборвется, а Дарио решит во что бы то ни стало поехать дальше по песку, пока машина не застрянет в песках?» «Остановимся тут», – произносит Дарио, и ведет жену и пасынка к ближайшему домику. На пороге стоит женщина, одетая с ног до головы в местную национальную одежду. Завидя чужеземцев, она скрывается за дверью, и на свет Божий выходит ее бородатый муж. «Что надо вами?» – говорит незнакомец на ломаном английском. «У вас можно денек пожить?» – интересуется Дарио и тянется к кошельку. «Да», – улыбается араб и протягивает руку ладонью вверх. «Без проблемов!» «Откуда вы знаете наш язык?» интересуется Арнелла, улыбаясь удаче. «Моя учитель английских языка в местной школе», говорит с гордостью владелец дома. «Зайдите сквозь порог, гостем будете». Деньги играют большую роль, поэтому новоприбывшим чужакам выделяют под съем весь дом, в то время как собственник жилья вместе с женой и 5 детьми решает провести сутки у своих престарелых родителей. «Вот и телефон», восклицает Арнелла. Как же прекрасно, что в конце концов они наткнулись на это поселение. «Ага», – улыбается супруг. И подходит к прикроватной тумбочке, где лежит стационарный телефон. Набирает номер, который ему дал араб, и звонит, чтобы заказать буксировщик. Ему сообщают, что так просто невозможно найти в пустыне машину, и предлагают следующий вариант. Их сотрудник на вездеходе приедет в поселение, где остановился Дарио с семьей, и поедет с ними в поисках автомобиля. А уж затем, уточнив координаты, можно будет вызвать буксировщик. «Каждый час поиска влетит в копеечку», – качает головой женщина, наливая мальчику молока в тарелку с хлопьями. «Да, и не факт, что найдем», – злится Дарио, потирая лоб. В комнате стоит кондиционер, едва испускающий прохладный воздух, но всяко лучше, чем солнце пустыни. «Что будем делать?» – спрашивает Арнелла. «Придется попробовать, выхода нет», – вздыхает мужчина. «Во всем виновата ты. От вас, женщин, одни беды». «Нам нужно раздобыть воды», — говорит Арнелла, пропуская мимо ушей обвинения мужа. Она давно привыкла к его нраву. Родители постоянно советуют ей развестись, но ее сердце принадлежит этому мужчине. Хоть он время от времени бьет ее и шастается неведомо где по ночам. Однако сердцу не прикажешь. Мистер Махмуд сказал, что тут неподалеку есть колодец, откуда местные жители набирают воду. «Федерико, доедай и пойдем воды наберем. Я устал, чтобы тащить ее. У тебя селенок будет побольше», — говорит отчим пасынку, и с нетерпением ждет, пока тот справится с едой. Колодец находится в нескольких милях от поселения. Дарио с мальчиком, державшим в руках ведро для воды, направляются к нему, стараясь идти быстрее, потому что им осточертела здешняя жара. «Наберем до краев и пойдем домой. Я хочу отдохнуть», — произносит мужчина. «И старайся пить помалу. Я не намерен каждый час бегать туда-сюда». «Ага», — говорит с обидой в голосе Федерико. «Его родной отец вел бы себя по-другому с ним. Почему жизнь такая несправедливая?» Вскоре они добираются до колодца и набирают воду, такую необходимую и бесценную в здешних краях. «Теперь пойдем назад и поспеши», — цедит мужчина. Пройдя пару шагов, он охает и падает на горячий песок. Его укусила в ногу змея, которая тотчас же получила удар ножом в голову. «Что случилось?» – пугается мальчик. «Ты не видишь, разуй глаза!» – бросает Дарио, осматривая рану. Он собирается встать, но понимает, что яд парализовал его ногу. «Зови на помощь, Федерико, я не могу встать!» «Хорошо», – отвечает Федерико, с улыбкой на лице рассматривая мужчину. «Все-таки Бог существует!» «Чего ты ждешь?» Вопит отчим и пытается встать, чтобы проучить мальчишку, но теперь замечает, что не может двигать ни одной из своих конечностей. Яд со скоростью света распространяется по всему телу. «Быстрее сбегай за противоядием! Я знаю этот тип змей! У меня в запасе всего около часа!» «Окей», — продолжает улыбаться мальчик. Он поднимает с песка ведро, полное воды, которое на время ему пришлось опустить, и загадочно смотрит на жертву змеи. «Хорошо тебе полежать, загар будет отменным». «Чего?» Глаза мужчины округляются. Будь у него силы, то на этот раз удары ремнем пришлись бы пасынку по всему телу. «Куда ты? Не оставляй!» Федерико идет в поселение и говорит матери, что ее муж решил провести пару часов в ближайшем баре и что просил ложиться спать, не дожидаясь его. Утром же приедет специалист на вездеходе, и они доберутся до неисправной машины. А тело Дарио так и будет лежать в песках.